Братья и сестры, прежде чем я прочитаю некоторые тексты Священного Писания, я хотел бы рассказать три короткие истории из жизни людей, которые любили Бога. Эти истории из жизни людей, которые жили в наше время, мы были их современниками. Я бы хотел, чтобы у нас была такая связь: Ветхий Завет, Новый Завет и вся современная история Церкви. Все лучшее, что в нашем братстве есть, это благодаря любви к Богу. Если бы не было людей, любящих Бога, у нас не было бы 50-летнего юбилея братства. И дом, в котором мы с вами находимся, это результат того, что у нас были люди, любящие Бога и Церковь. И они сделали возможным, чтобы мы приобрели это помещение. И я помню, у нас был в церкви, и есть у нас сейчас один старец, он мне говорил такие слова лет 15 тому назад: «Вениамин, я бы хотел увидеть котлован под будущий дом молитвы». Котлован, и можно было бы умереть. А когда нас пригласили сюда 1 апреля 2007 года, уже все было готовое, и два рояля, и две кафедры, и все шторы на окнах, и цветочки лежали на подоконниках, я на этого старца смотрел и наблюдал за ним. Вы знаете, это было и восторг, и слезы на его глазах. Я потом подхожу к нему, говорю: ну как, умирать можно? Говорю, уже, говорю... Он говорит: ты знаешь, и умирать уже можно. Говорит, глаза мои увидели больше, чем то, что я ожидал. Он ожидал котлован увидеть, а увидел готовый дом, да такой прекрасный. И, друзья, 10 лет своей жизни Геннадий Константинович отдал и был прорабом этого дома. Он был и председателем, он был и прорабом. И последние 10 лет своей жизни он строил не детям и не внукам дома, и не заграничную недвижимость покупал, и не открывал валютных счетов в банках, и в наследство детям и внукам ничего не оставил, ни копейки. А он все делал в своей жизни для братства и для церкви, чтобы братству подарить канцелярию, а церкви подарить московской, скитающейся по лесам, по квартирам, подарить такой прекрасный дом. И последние дела, их больше первых написано. Вот это последнее дело человека, который любил Бога больше, чем жену, больше, чем детей и больше, чем жизнь свою. И мы сегодня пользуемся с вами плодами этой большой любви к Богу, этим домом, которым мы сегодня пользуемся. Второй, друзья, пример. Когда был в прошлом году подготовка к юбилейному году, был календарь уже напечатан, уже в русской версии отдан в издательство «Христианин». Появилось такое желание, чтобы этот календарь перевести для Америки, для Англии и для Европы. А для этого нужен, срочно был сделан, необходимо было сделать немецкий, перевод на немецкий язык календаря многостраничного. Там много текста, много дат, очень много сложные тексты и на английский язык. Ну, с немецкой версией занимались наши друзья в миссии Фриденштейме, а с английской версией нам пришлось много поискать, кто бы этим сделал, занялся. И было сделано предложение такой сестре, которая никогда не была в наших рядах, никогда не была членом нашего братства, но она очень любила Бога и очень любила церковь. Вера Сергеевна Кушнир. Я написал ей письмо и объяснил задачу этого проекта, обозначил даты, когда должно быть все закончено. И последняя дата была написана 15 января, это крайний срок, когда должно быть все закончено. Большие тексты многостраничные. А она уже была в возрасте преклонным, ей было лет 80. У нее был муж, который болен был. Его нельзя было оставлять дома, он был лежачий, он нуждался в ее уходе. Она его каждый день оставляла на 2-3 часа, лежачего мужа больного, который нуждался в ежечасном уходе, уходила в офис, каждый день работала с переводом текста на английский язык и раз в 3 дня присылала тексты по каждому месяцу. Она отказалась от всех рождественских проектов, от всех новогодних программ. На Западе есть такое понятие, как рождественские каникулы. И обычно почетные люди церкви, которые уважаемые в церкви, они все задействованы во всевозможных там мероприятиях рождественских, новогодних. Она от всего отказалась, говорит: я сделаю труд для гонимого братства. Она от всего отказалась. Она все новогодние праздники, все новогодние ночи провела у себя в офисе. И когда мне последний материал прислала и написала: «Брат Вениамин, по-моему, я с вашим поручением справилась». Это было 12 января. А 13 января она умерла. Она успела. Она справилась. Последнее дело ее жизни было – это подарок для братства. Календарь, который сегодня читают члены американского конгресса, читает весь англоязычный мир, Америка, Великобритания, Европа. Это дело любви Веры Сергеевны Кушнир. И я благодарен Богу за таких людей, которые умеют тихо и красиво жить для Бога. Они никогда не получали букеты цветов, их никогда не публично, так сказать, не благодарили от лица братства, но не любили гонимую церковь России. Она поэтому открыла христианскую радиопередачу. Она американцев научила петь русские песни, которые ни одного слова по-русски не понимали. И они пели наши тексты из наших сборников. И 20-30 лет вещала на Россию. Эти люди, они сильно любили церковь и очень любили Бога. И вот такими людьми хочется похвалиться и порадоваться. И хочется им подражать. Это были люди бессребреники, бескорыстные. Они это делали не за деньги, они это делали, любя Бога. Еще хотелось бы об одном человеке рассказать, который сильно Бога любил. В прошлом году получилось так с Николаем Петровичем Золотухиным посетить те места, где жил Геннадий Константинович, десятилетия скрывался в Латвии, в Эстонии, где была у него канцелярия, где в потаенных местах Господь укрывал нашего председателя на протяжении нескольких десятилетий. Пришлось познакомиться с хозяевами этих домов. И знаете, чем я был поражен? Брат Валдес, который живет в городе Вентспилс на самой западной части нашего Советского Союза, там дальше уже Балтийское море. Когда мы посмотрели то место, где он находился, познакомились с этими старичками, посетили этот сарайчик, поднялись наверх, все осмотрели. Вот этот сарайчик, который был сделан большой любовью, пятый этаж, там пять комнат на небольшой территории. Когда рассказал он свою историю, я говорю: «Брат Валдес, а можно вам один вопрос задать? Вот когда вы принимали Геннадия Константиновича в свой дом и тружеников, которые были с ним, там всегда было 4-5 человек вместе с ним, там была печатная машина, фотолаборатория, там были совещания, там всегда была повышенная опасность. И когда вы его принимали, у вас были оговорены сроки? На какой срок вы его принимаете? Год, 3, 5, 10, 20 лет?» Говорит: «Нет». Говорю: «Хорошо, а если бы у нас бы, ну, гипотетически, как, если бы у нас Советский Союз, как Китай, до сих пор был бы коммунистический, и по сей день у нас был бы коммунистический строй, и по сей день нашему председателю надо было бы укрываться у вас, он что, до сегодняшнего дня бы находился у вас?» Говорит: «Да». Это, говорит, было бессрочный у нас договор. Мы не договаривались ни о каких сроках. То есть, и я удивился, знаете, чему удивился? Эти люди не считали, сколько им надо жертвовать. Год. Ну, ладно, уж так быть, там, 3 года потерпим. Ну, ладно, уж 5 лет. Они, вот это была живая жертва, они легли на жертвенник и не думали с этого жертвенника сходить. Вот сколько надо подвергать себя опасности, себя, детей, жилище свое, сколько надо, они не думали о сроках. Это была бесконечная жертва ради Бога. Людей, которые никогда в нашем братстве не были. Этот брат, он по сегодняшний день является членом зарегистрированной латышской общины, которая входит в зарегистрированный союз Латвии. Там никогда не было общины нашего братства, но это человек, который разделял движение наше. Он любил все те духовные инициативы, которые Дух Святой через наше братство распространял на весь мир. Они разделялись всем сердцем, работу издательства «Христианин», жертвовали своим имением, и это была бессрочная жертва. Вы знаете, я посмотрел на этого брата и подумал: вот такими братьями можно похвалиться. И они никогда об этом нигде не рассказывали, они ни одного интервью никому не дали, и ни одного портрета вы никогда его, их не видели ни в одном журнале. но эти люди умели жертвовать, умели, это был труд любви, это были дела любви. Это было то место, где под крыльем, под сенью крыл моих, Господь говорит, будешь безопасен, где Господь укрывал, благословлял. И вот такими тружениками, незаметными, безымянными, которые, я сказал, был, без преувеличения, можно сказать, были героями веры, но они неизвестны. Вот ими красива церковь, очень красива церковь. Братья и сестры, еще хотел бы один пример привести. Я помню, в годы гонений посетил Кулебаки. В Иксу, Кулебаки, это был 84-85 года, уже 25 лет прошло. И у меня задача была взять интервью у Николая Семеновича Мазурина. В то время уже 30 раз по 30, по 15 суток отсидел. 30 раз по 15 суток. Только выйдет из 15 суток, побудет на собрании, опять 15 суток. Опять. А он был очень хорошим штукатуром и маляром. Притом очень хорошо штукатурил и очень хорошо малярил. И начальники милиции знали об этом. И для того, чтобы отштукатурить все, ну, как называются эти заведения, где 15-суточники сидят? Ну, вот эти КПЗ, отделения милиции, они решили, что баптистским трудом можно воспользоваться. И вот он только на 15 суток, он им отштукатурит одно милицейское помещение. Побудет на собрание, опять 15 суток везут его в другое милицейское помещение, чтобы он там отштукатурил следующее. И так за 30 раз все, что было в Кулебаках, он все им отштукатурил и привел в порядочек. И делал это с любовью, как для Господа. И они высоко ценили вот такой дармовой труд наших священнослужителей. Очень ценили. И поэтому очередной раз на 15 суток сажали. И вот когда я к нему приехал, я первый раз оказался в той местности, помню, собирались они в таком бревенчатом, ну, в частном доме, в частный дом. Маленькая комнатушка в виде зала. Ну, как в то время собирались все в нашем братстве. Все собрания в таких домах проходили. И я помню, одна женщина так раз проползает прямо где-то возле кафедры, там, ну, там, где проповедники стояли. Так. Смотрю, двух ног у нее нет. Она на таких деревянных штучках, при помощи им их, там, раз-раз ближе к кафедре. И так вот для нее место было приготовлено. Потом ее молитву я послушал, очень содержательная молитва. Думаю, этот человек твердой вере и не один год идет за Богом. По молитве было понятно, что это человек твердой вере. Потом стоим на остановке уже, кончилось собрание, смотрим. Я смотрю, братья на саночках ее повезли домой. А ей лет уже под 40, сестре этой было, к инвалиду. И я заинтересовался этой судьбой этого человека. Говорю, а что это за сестра? Мне рассказали немножко о ней. На следующий день я был у нее дома, чтобы из ее эту историю услышать. А получилось свидетельство такое, друзья. Она росла, ее звали Вера. Она росла в доме, мать ее была колдуньей. Оккультными этими всеми делами к ней приходили, она оказывала оккультные услуги, и она с малолетства дочь свою наградила вот этими духами, духом, которым приходил к ней и общалась с ней, дух нечистый. И когда ей исполнилось 18 лет, этот нечистый дух повел ее на железнодорожные пути и сказал, ложись. Она легла, и поезд прошел по ней, и без ног осталась. В день рождения сатана пришел украсть, убить и погубить. Пришла она в себя в больнице, а бес все к ней приходил, сатана все смеялся над ней, что так неудачно. Мама говорит, что так неудачно, раз ты уже решил на себя руки наложить. То есть мама ее не была довольна, что она осталась живой. И она уже думала о том, какую бы капсулу с сильно действующим ядом найти, или там, или повеситься, или еще как-то руки на себя наложить. А в это время молодежь христианская из этой поместной церкви ходила из дома в дом, приглашала на праздник Пасху, поздравляла с воскресением Христа. И пришли в этот дом к этой несчастной Вере и сказали, что Бог тебя любит. Она услышала благую весть. Ее привезли, помогли приехать на собрание, там на соседней улице, видимо, собрание проходили. Она поверила в Господа Иисуса Христа, покаялась, а потом заявила желание принять крещение. И сшили специальный халат в виде чехла такой, чтобы снизу был как чехол такой, как мешочек. И братья на руках ее занесли в воду, и она приняла крещение. И бесы покинули жилище, и их жилище стало царством Иисуса Христа. И все, вот этот дом раздвоился. Там мама со своими чарами, а тут Вера с молитвами, песнопениями и словословием. И вы знаете, мне что поразило в этой сестре, калеке, знаете, чем я был сильно поражен? Труду любви, делам любви. В то время, вот в этой церкви, где она была, там была примерно, большая церковь, около 300 членов, но была единственная машина у нее, это инвалидка двухместная, ручным управлением. Вот у сестры Веры это была единственная машина. В церкви больше машин не было. И она этой машиной служила пресвитеру, чтобы его с вечерей Господня обвозить по всем больным, по домам, по всем. И она ведь пресвитера каждый раз с вечерей Господней по всем домам от своего населенного пункта возила. Это ее было служение. Летом она на грядках там что-то выращивала, не для себя. В семье, в их церкви было многодетные семьи, семьи узников. Она закрывала, и часть из этих всех закруток раздавала по многодетным семьям и семьям узников. Более того, она вела обширную переписку со многими семьями узников. Писала, вдохновляла их, утешала как могла. Более того, она знала размеры ножек детей в многодетных семьях, семьях служителей, кто у кого какая лапка, какого размера. И вот шила, вязала вот эти вот, знаете, шерстяные носочки, зимними вечерами обшивала эти и раздавала. Это была у нее потребность, никто ей не поручал. Она это делала, любя Бога, любя церковь. И пресвитера развозила, и в носочки шила, и узникам письма писала. Она любила Бога и любила церковь. И вы знаете, недавно я спросил у брата из ВИКСа, говорю, как там сестра вот Вера? Это умерла в полном одиночестве, но она никогда замужем не была, одна. Но, говорит, вся церковь шла за ее гробом. Говорит, мы много потеряли. Братья и сестры, я так думаю, есть люди, которые, знаете, умирают, и церковь как бы ничего не теряет. Нет ощущения потери, ну, какой-то потери. Ну, жил человек и жил, умер, ну, царство ему небесное. А вот есть люди, которые умирают, и есть ощущение большой потери. Это те люди, которые всю жизнь труд любви. Вот это была действующая любовь. Не языком и словом, а делом и истиною служили святым. И когда такие люди умирают, даже если это старушечки и сестры одинокие, друзья, вот это ощущение потери. Вот эти люди, они движут дело Божье вперед. Вот этими людьми красивая церковь, братья и сестры. И вот таким людям хочется подражать, и вот такими людьми хочется хвалиться. Они уже у Господа. Братья и сестры, я хотел бы некоторые тексты Священного Писания прочитать. Они относятся к теме, что Бог обещает любящим Его. То есть, какие Божьи обещания тем, кто Его любит. Братья и сестры, я надеюсь, что в нашем собрании здесь собраны любящие Бога. Любящие Бога, ненавидьте зло, написано. Но принципы любви к Богу – это другая тема. Моя тема только Божьих, Божьи обещания. Что обещает Бог тем, кто Его любит? Псалом 90, 14 стих. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Братья и сестры, посмотрите, сколько прекрасных обетований. Это обетование защиты, избавлю его. Обетование услышанных молитв, воззовет ко мне, услышу его. Небо отверсто для этих людей. Обетование Бога присутствия в наших страданиях. С ним я в скорби. Бог обещает присутствовать и вместе с нами нести наше бремя. Обетование прославления. Бог говорит, в вечной памяти пребудет праведник. Вечная память будет сопровождать этих людей. Вот этой сестры Веры из Кулебак нет уже давно, а я вот, видите, о ней рассказываю. Это что, я прославляю? Это я исполняю Божье обетование, прославлю Его. И церковь будет вспоминать, и Господь говорит, везде, где будет проповедано Евангелие, везде будет сказано о том, что она сделала для меня. Везде. Господь памятник ставит тем людям, которые Бога любит. И апостол Павел говорит: хвалюсь вами, братья. Церковь должна хвалиться этими людьми, которые Бога любят и которые оставили такой прекрасный пример. Братья и сестры, дальше. Долготою дней насыщает обетование долгожительства. Я удивляюсь, братья и сестры, вот те люди, которые Бога любят, они долго живут. Долго живут. Иван Яковлевич Антонов 90 лет, Скорняков 82 года, Рыжук 5 судимостей отбыл в вузах, 5 инфарктов пережил, 80 лет, Геннадий Константинович 80 лет. Да все наши братья, которые всю жизнь скитались, терпели недостатки, тюрьмы, нелегальная конспирация, блокада Ленинграда, Великая Отечественная война, все 80-90. Друзья, что это такое? Это обетование долголетия для любящих Бога. Конечно, есть люди, которые умирают и в раннем возрасте, и Коля Мельников, и другие. Но я так вижу, что вот долголетие – это тоже обещание, которое Бог исполняет. Написано, братья и сестры, что Бог обещает любящим Его царство и венец, венец правды и венец жизни. И вот это прекрасное, друзья, обетование. И послание Иакова, 2 глава, 5 стих. «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Вот если человек любит Бога, друзья, он является наследником, наследником царства. «Нам принадлежит царство, все мое твое, говорит Господь». Дальше, второе послание Тимофея, 2 глава, 8 стих. «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его». Венец правды. Друзья, правда – это самое непопулярное в этом мире. Люди правды не любят. Правда в загоне. Царство неправды, царство лжи на этой земле. Друзья, но те люди, которые служат правде, живут по правде, любят правду, говорят правду, свидетельствуют и их убивают как Антипу, Господь обещает им венец правды для любящих Бога. Дальше, Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его». Братья и сестры, Бог говорит о венце жизни, вечная жизнь. Вечная жизнь – это венец жизни, полнота жизни, жизни с Богом. Бог это обещает любящим Его. Дальше, на эту же тему Господь говорил в Евангелии от Луки, 10 глава, 25 стих. «Один законник, встав, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он сказал: „В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить“». То есть, хочешь иметь жизнь вечную? Люби Бога, и будешь жить. Братья и сестры, обетование жизни вечной только для любящих Бога. В Царстве Божьем не будет ни одного, кто Бога не любил. Если мы следуем за Богом по другим мотивам, из-за страха наказания, из-за желания получить награду, но если ты Бога не любишь, не будет. Братья и сестры, Царство Божье только для любящих Его. Вот им Он обещает и Царство, и венец, и вечную жизнь. И это очень важно. Ободрение для нас, друзья. Обетование умножения церкви тоже в вопросе любви к Богу. Вот книга Второзакония, 6 глава, с 3 по 5 стих. «Слушай, Израиль, старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоими и всеми силами твоими». Друзья, вот интересно, что вопрос размножения или умножения в земле обетованной, он полностью был связан с тем, насколько вы будете исполнять точно повеления мои, заповеди мои и любить меня. Вот сегодня очень много разных предлагается методов, как бы быстрее нам умножиться, размножиться. Вот помню, в одну церковь на Украине у них хорошая церковь, благословенные пастыри, добрые, хорошие, верные. Церковь 150 членов. Пришли, и при том 150 на протяжении нескольких лет. Одни умирают, другие приходят, и все равно 150 стабильно держится, ну, может, 5-6 лет. И приходят к ним представители из современных таких вот, современных харизматических церквей и говорят, вот мы вам сейчас дадим совет, после которого, если вы к нему прислушаетесь, у вас будет через год 1500 членов. Вам нужен бесплатный салон красоты. Все к вам будут дамы вашего города идти, и вы им бесплатно будете в салоне красоты прически наводить при церкви. Дальше. Бесплатный теннисный стол для подростков. Все подростки к вам будут приходить. И бесплатная благотворительная столовая. Вы три вещи сделаете, и у вас будет не 150, а 1500. А я смотрю, друзья, и вижу, что закон умножения – это не в этих методах современных, вот этих выдумках современных. Вот чего люди только не выдумают, чтобы размножиться, понимаете? И салоны красоты, и теннисные столы, и футбольные поля, и христианское кафе, и христианский ресторан – и христианский там футбол, и что угодно, и христианский театр. Друзья, чтобы умножиться, люби Бога, исполняй заповеди Его. А я размножу тебя, это Божье дело, это Бог берет на себя эти полномочия. Я буду умножать. Вопрос умножения – это не наша компетенция, это вопрос Бога. Это Он дает рождение свыше, это Он побуждает покаяние, это Он дает новую жизнь. Это не наше, это Божье дело. А вы со своей стороны, чтобы я вас умножил, любите меня, исполняйте Слово Мое в точности. И я умножу, и весьма умножу тебя, Израиль. И сделаю так, как ни в одном соседнем государстве никто не умножится. Это я буду умножать. Братья и сестры, и вот это для нас тоже очень важное обетование. Если мы хотим, чтобы мы умножались, надо любить сильно Бога, Его Слово, жить по Его заповедям. И Господь весьма умножил, умножал и еще умножит наше братство и нашу церковь. Братья и сестры, обетование Божье – милости до тысячи родов для любящих Бога. Книга Исход, 20 глава, 5-6 стих. «Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающих детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Братья и сестры, у Бога милость до тысячи родов. Если за род принять 25 лет, ну, потому что в 25 лет человек может жениться, а в 50 лет уже может внуков иметь. Обычно 25 лет сегодня, да? Так вот, тысячу родов – это 25 тысяч лет. Бог обещает миловать любящих Его. 25 тысяч лет еще история человечества столько не знает. А сколько у Бога милости оказывается для любящих Его. Удивительно. А ненавидящим, ненавидящим меня, проклятие до 4-го рода. Но вот милости у Бога намного больше, чем судов. Дальше. «Обетование Божьей силы». Книга Судей, 5 глава, 31 стих. «Любящие Его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». Удивительно. Ничего не значащих избрал Бог. Немощно избрал Бог. Облекает их такой силой, как солнце, во всей силе, чтобы они могли потом в конце своей жизни сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Облекитесь могуществом силы Его. И в этом маленьком человеке, простом, ничего не значащем, обитает такая мощь силы Духа Святого, друзья, что апостол Павел говорит: «Дал мне Бог покорять в вере все народы». Друзья, какая сила! И этой силой Бог облекает, могуществом силы своей, любящих Его. И это наше обетование с вами. Наше с вами обетование. Братья и сестры, обетование знания и мудрости. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 3 стих. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Обетование дисциплины или ученичества, воспитания. Притча 3 глава, 11 стих. «Наказание Господне, Сын мой, не отвергай и не тяготись обличение Его, ибо кого Он, Бог, любит, того наказывает и благоволит к тому, как Отец к Сыну Своему». То есть ни одного нет человека, который бы, кого бы Бог любил и не наказывал. И для нас это, ну, и неприятно, с одной стороны, когда Бог наказывает, и очень благословенно. Бог нас дисциплинирует. Он обещает всех любящих Его дисциплинировать. Без наказания никого не оставит. И вот Слово Божие говорит, не тяготись, сын мой, наказанием отца. Кого Бог любит, тех обличает и наказывает. Братья и сестры, не достает нам времени о всех остальных обетованиях говорить, их много. Но я бы хотел, чтобы эти обетования окрылили, вдохновили всех любящих Бога в нашем собрании. Пусть Господь всех нас благословит жить так, чтобы нам на нашей жизни исполнились эти Божьи обетования. Аминь. Помолимся.